Чего я не могу понять, так это поведение этой девушки, — заметил мистер Картер. — Вы считаете, что она вернулась назад добровольно? — Похоже на то, сэр. Пока я возился с засовами, она опять убежала наверх. — Хм, значит, она тоже член шайки. Девичье сердце не выдержало, она не могла равнодушно смотреть, как убивают симпатичного молодого человека, но она, безусловно, их сообщница, иначе бы не вернулась к ним. — Сэр, мне не верится, что она с ними, она совсем не такая. — Красавица, вероятно, — сказал мистер Картер с улыбкой, которая вогнала Томми в краску. Он смущенно подтвердил, что Аннет и в самом деле красавица. — Да, кстати, — сказал мистер Картер, — вы ведь еще не виделись с мисс Таппинс? Она просто засыпала меня письмами, и все по вашей милости. — Таппинс? Я так и думал, что она будет беспокоиться. Она обратилась в полицию? Мистер Картер покачал головой. — Тогда как они пронюхали, кто я такой? Мистер Картер вопросительно посмотрел на него, а, выслушав детали, задумчиво кивнул. — Действительно странно. Разве что Риц был назван случайно. — Риц, может быть. Но меня-то они уж точно каким-то образом вычислили. — Ну что ж, — сказал мистер Картер, оглядываясь по сторонам, — здесь нам больше делать нечего, может быть, перекусим? — Огромное спасибо, сэр, ну, я хочу побыстрее повидаться с Таппинс. — Да, я понимаю, кланяйтесь ей от меня и скажите, чтобы в следующий раз она не поднимала паники раньше времени. — Меня так просто на тот свет не отправишь, — ухмыльнулся Томми. — Я это уже заметил, — сухо сказал мистер Картер. — Что ж, до свидания. — Но не забывайте, вы теперь у них на примете, а потому напрасно не рискуйте. — Благодарю вас, сэр. Томми подозвал проезжавшее мимо такси и помчался в Риц, с удовольствием предвкушая, как он ошеломит Таппинс. Интересно, чем она занималась? Скорее всего, выслеживала Риту. Наверное, именно ее Аннет называла Маргаритой. Как это я сразу об этом не подумал? Ему на минуту стало грустно, ведь это означало, что миссис Ван де Мейер и Аннет были очень близки. Такси остановилось перед Рицем. Томми без церемонии ворвался в священные пределы отеля, но его ожидало горькое разочарование. Ему сообщили, что мисс Каули ушла примерно четверть часа назад. Глава 18. Телеграмма. Постояв минуту в растерянности, Томми свернул в ресторан и заказал себе превосходный обед. 4 дня, проведенные под стражей, заново научили его ценить хорошую еду. Поднеся ко рту весьма аппетитный кусочек рыбы а-ля Жанет, он вдруг увидел, как в зал входит Джулиус. Томми весело замахал картой меню, стараясь привлечь его внимание. Наконец Джулиус обернулся, и брови его изумленно полезли вверх. Американец стремительно подошел к столику и принялся трясти руку Томми с таким усердием, что тот был несколько озадачен. «Тысяча койотов!» — воскликнул он. «Неужели и вправду вы?» Восклицание иронически подчеркивает особенности американской речи Джулиуса. «Койоты — луговые волки, которые водятся в прериях на северо-западе США». «Ну я, а что тут такого?» «Что такого? Да вас уже считали покойником, вы разве не знаете? Еще день-два, и мы бы пошли заказывать панихиду». «И кто же считал меня покойником?» — осведомился Томми. «Таппинс?» «Ну, наверное, ей вспомнилось присловие, что лучшие умирают молодыми. Но, видимо, во мне все-таки чересчур много первородного греха, это и помогло мне выжить». Первородный грех в христианской религии — греховное начало, порочность, рассматриваемая как врожденное свойство человеческого рода, как результат грехопадения прародителя человеческого рода Адама. «Кстати, где Таппинс?» «Разве она не у себя в номере?» «Нет, портье сказал, что она только что ушла». «Отправилась за покупками, наверное. Я подвез ее сюда на машине час назад». «Но не могли бы вы ненадолго отставить в сторону свое британское хладнокровие и перейти к делу? Где вас носило все это время?» «Если вы собираетесь есть, — ответил Томми, — тогда заказывайте. История будет длинная». Джулиус уселся напротив и, подозвав официанта, продиктовал ему свои пожелания. Потом он выжидающе повернулся к Томми. «Валяйте. Похоже, у вас были какие-то приключения». «Были кое-какие», — скромно ответил Томми и начал рассказывать. Джулиус слушал как зачарованный. Половина заказанных им блюд так и остались нетронутыми. Когда Томми умолк, он испустил долгий вздох. 100 очков в вашу пользу. Ну, просто роман за 5 центов». «А как дела на внутреннем фронте?» — спросил Томми, протягивая руку за персиком. «Ну, — протянул Джулиус, — на нашу долю тоже выпали кое-какие приключения». Теперь настал его черед рассказывать. Начав с безуспешной разведки в Борнемуте, он по порядку описал свое возвращение в Лондон, покупку автомобиля, растущую тревогу Таппинс, их визит к сэру Джеймсу и захватывающие события минувшей ночи. «Так кто же ее убил?» — спросил Томми. «Я что-то не совсем понял». «Доктор вбил себе в голову, что она сама приняла слишком сильную дозу снотворного», — нехотя ответил Джулиус. «А сэр Джеймс, что он говорит?» «Будучи юридическим светилом, он умеет молчать, как рыба», — ответил Джулиус. «Я бы сказал, что он воздержался от выводов. И он сообщил об их разговоре с маленьким доктором». «Лишилась памяти», — повторил Томми с интересом. «Черт побери! Теперь понятно, почему они так уставились на меня, когда я брякнул, что мне необходимо ее расспросить. Тут я, несомненно, дал маху. Ну, кто же смог бы на моем месте додуматься до такого?» «А они, случайно, не намекали вам, где сейчас Джейн?» Томми огорченно покачал головой. «Ни слова. Ну, а я, как вы знаете, порядочный осел. Нет бы выудить у них побольше». «Вам еще жутко повезло. Иначе не сидеть бы вам сейчас за этим столом. А за нос вы их поводили здорово. И как это вам удалось все это придумать?» «У меня так тряслись поджилки, что пришлось живее шевелить мозгами», — откровенно признался Томми. Они помолчали, затем Томми вернулся к смерти миссис Ван де Мейер. «В том, что это хлорал, сомнений нет?» «По-моему, никаких. Я имею в виду заключение медика. Сердце не выдержало сверхдозы, ну, что-то в этом роде. Тем лучше. Не хватало нам только расследования. Но, по-моему, Таппинс и я, и даже высокомудрый сэр Джеймс пришли к одному и тому же выводу. Мистер Браун?» — опередил его Томми. — Ага. Томми кивнул, а потом сказал задумчиво: «Но у мистера Брауна нет крыльев. Не понимаю, как он мог войти и выйти незамеченным». — Ну а если он умеет передавать мысли на расстоянии? Телепатический гипноз. С его помощью он и вынудил миссис Ван де Мейер покончить с собой. Томми посмотрел на него с уважением. — Браво, Джулиус, просто отлично. Одна формулировка чего стоит? Но что-то вы не очень меня убедили. Думаю, здесь не обошлось без живого мистера Брауна из плоти и крови. По-моему, подающим надежды юным сыщикам пора браться за работу. Снова искать входы и выходы, снова набивать шишки на лбах, пока не приоткроется завеса над тайной. Поехали на место преступления. Жаль, мы не знаем, где Таппинс. Стены Ритца имели бы возможность насладиться зрелищем воссоединения друзей. Портье сообщил им, что Таппинс не возвращалась. «На всякий случай, я все-таки загляну к себе в номер», — сказал Джулиус, — «а вдруг она там в гостиной?» И он исчез. Внезапно у локтя Томми возник худенький мальчишка. «Барышня, сэр, по-моему, она уехала на поезде», — застенчиво сообщил он. «Что?» — Томми нагнулся к нему. Мальчуган зарумянился еще больше. «Я слышал, как она сказала шоферу такси, чтобы ехал к вокзалу Черинг-Кросс, и поторапливался». Вокзал Черинг-Кросс — конечная железнодорожная станция Южного района в лондонском Уэст-Энде. Томми смотрел на него, вытаращив глаза. Паренек, осмелев, продолжал: «Вот я и подумал. Раз уж она попросила принести ей железнодорожное расписание и справочник...» «А когда она попросила?» — перебил его Томми. «Когда я принес ей телеграмму». «Телеграмму?» «Да, сэр». «В котором часу это было?» «В половине первого, сэр». «Ну-ка, расскажи мне все, как было». Сделав глубокий вдох, паренек послушно начал. «Я отнес телеграмму в номер 891. Барышня была там, она вскрыла телеграмму, охнула, а потом сказала веселым таким голосом: «Принеси-ка мне железнодорожное расписание и справочник. Да поторопись, Генри. Меня зовут не Генри, но познакомимся потом», — нетерпеливо перебил Томми. «Что было дальше?» «Ну, принес я, значит, и расписание, и справочник. А она велела подождать и стала их листать. Потом посмотрела на часы. Да как? Вскрикнет! Скорей! Скорей скажи, чтобы мне прислали такси!» Быстро нахлобучила шляпку перед зеркалом и сразу за мной вниз. Я видел, как она сбежала по ступенькам и прыгнула в такси, и слышал, что сказала шоферу, я вам говорил уже. Паренек умолк и снова набрал воздуха в легкие. Томми продолжал недоуменно смотреть на него. Тут к нему подошел Джулиус с развернутым листком в руке. «Послушайте, Херсхеймер», — обернулся к нему Томми, — «Таппинс занялась слежкой самостоятельно». «Чушь». «Да нет». Получила телеграмму, схватила такси и помчалась на вокзал Черинг-Кросс. Его взгляд упал на листок в руке Джулиуса. «А, так она оставила вам записку. Отлично». «Так куда же она умчалась?» Почти машинально он протянул руку к письму, но Джулиус быстро сложил листок и сунул его в карман. Он как будто слегка смутился. «Нет, это не то. Тут совсем о другом. Я задал ей один вопрос, а она обещала ответить позже». «О, озадаченно воскликнул Томми, явно в ожидании объяснений. «Вот что», — внезапно сказал Джулиус. Лучше я вам прямо скажу. Сегодня утром я просил мисс Таппинс стать моей женой. — О, — машинально произнес Томми. Чего-чего, а такого он не ждал. Он был так ошеломлен, что больше ничего не мог из себя выдавить. — Я вам вот что хочу сказать, — продолжал Джулиус. — Перед тем, как я завел с Таппинс этот разговор, я ясно дал ей понять, что не хочу вставать между вами. Томми очнулся. — Это неважно, — сказал он быстро. — Мы с Таппинс друзья детства, вот и все. Он закурил сигарету, которая слегка дрожала у него в руке. — Это даже здорово. Таппинс всегда говорила, что ищет. Он внезапно умолк и побагровел. Но Джулиус даже бровью не повел. Да, конечно, ее интересуют доллары. Мисс Таппинс мне сразу же это объяснила. Притворства в ней нет ни капельки, и мы отлично поладим.